Или, как выражался наш профессор Евграфов, на стыке силовых, энергетических и темпоральных векторов с неопределенными характеристиками. «А в чем это заметно?» — осторожно спросил я. «Ну, кроме дергания рогатки». «У-у-у, дорогой мой!» — тонко протянул Ян Яныч. «Сразу не скажешь. Заглядывайте почаще, может, проникнетесь». Надо было сказать спасибо за приглашение, ведь здесь явно пахло фантастикой и загадками иных пространств. Но меня зацарапало беспокойство. «Ян Яныч, но ведь если это правда, оно ведь, наверное, не подлежит разглашению. С посторонними про такое не говорят, а вы с нами...» Он посмотрел на меня, на Чибиса, погладил опять пятнышко на носу. «Да вроде такое ощущение, что вы уже и не посторонний. Подумалось вдруг, вот висит модель, мне ее подарил хороший человек. Ну а потом, куда ее, если мало ли что? Дочка есть, но маленькая еще, и совсем с другими интересами. Маму». Чибис кулаками уперся в скамейку, проговорил насупленно. «Вы что, помирать собрались?» «Да Господь с тобой, просто так рассуждая, теоретически. Показал, что вы понимающие люди». Я, чтобы замять неловкость, сказал. «Я понимающий, только все же не могу понять. Эта модель действующая или так, для красоты?» «Конечно, действующая. У Леонида Васильевича все модели были летающие. А это тем более. Он, когда почуял, что сердце совсем тормозит, распорядился. Вот отдам концы, и пусть меня сожгут. Пепел в кулек, а кулек в Эвклида. Там в днище есть люк, как в старинном бомбовозе. Запустите аппарат над озером, нажмите кнопку сброса на пульте, чтоб пепел на ветер». Так и сделали. Интересно, что Эвклид после этого перестал слушаться пульта и ушел в дальние дали. Я думал, все, кранты. А он через 2 часа вернулся сам, сел прямо здесь на дворе, среди машин. Тогда я и повесил его под потолком. И зарегистрировал новое имя для этого заведения. История в духе Грина, не так ли? Я подумал, что да, в духе, но спросил о другом. «Эвклид, значит, марка самолета?» «Не марка, а имя. Был у Леонида Васильевича когда-то любимый попугай с таким именем. А кроме того, смотрите, сколько в модели всякой геометрии. И впрямь, как у Эвклида». Мы помолчали, и Чибис вдруг вспомнил. «Ян Яныч, а как насчет бумселя-то? Найдется ему место? На острие иглы?» «Ха, а чего же? Приводите, конечно. И этих ребятишек прихватите. Пусть знают, где будет жить их питомец». «А санитарный надзор теперь не придерется?» — как бы очнулся от своих мыслей Чибис. «Посмотрим. В крайнем случае поселю пса наверху. Туда никаким комиссиям хода нет. Лишь бы не заскучал один по ночам». «А разве вы сами там не живете?» «Не там. У меня с женой и дочкой квартира на Кировской, а здесь, ну, вроде как память о Леониде Васильевиче. Иногда работаю в его комнатах, иногда ночую. Бывает, что друзья собираются. А жена туда и заглядывать не хочет. Говорит, что там пахнет привидениями». «Правда пахнет?» — очень оживился Чибис. «Не знаю. Это, наверное, кому что кажется». «Вот бы понюхать», — сказал Чибис. То ли в шутку, то ли по правде. Ян Яныч встал с неожиданной готовностью. «А чего ж? Можно, если хотите. Идем?» Странно. С какой стати у него вдруг такое внимание к двум мальчишкам с улицы? Даже шевельнулся по сене. Заведет куда-нибудь, и мало ли всяких рассказов о пропавших детях. Но Чибис вскочил, как на пружинах. «Конечно, хотим!» Я давно заметил, что у старых домов свои запахи. Особенно на лестницах и в коридорах. То сырой штукатуркой там пахнет и гнилым деревом, то облупленной краской, то жареным луком из-за обшарпанных кухонных дверей, то еловой мазью от выставленных в коридор лыж. А на этой лестнице пахло так, словно здесь долгое время сушились какие-то южные травы. Я не знал названия этих трав, но сразу представилась ковыльная степь, хотя я никогда ее не видел. Лестница была крутая, с точенными перилами, с шаткими ступенями. Они музыкально скрипели на разные голоса. Мы поднялись на второй этаж. На площадку падал свет из полукруглого окна со спицами. Здесь окно оказалось широченным, не таким, как видел со двора. От двух стекол, желтого и рубинового, горели на горбатом полу разноцветные пятна. Во штукатуренной стене желтели две обшитые новой фанерой двери. Ян Яныч извлек из-под штопанной футболки увесистый ключ, поскрежетал им в скважине, широко отвел дверь. «Входите, люди!» Мы шагнули в полумрак. Здесь пахло уже не травами, а так, как пахнет в тесных библиотеках. Ян Яныч позади нас щелкнул выключателем. И я увидел при желтом свете, что в прихожей действительно всюду книги и стопки журналов, от пола до потолка. И рулоны, то ли свернутые карты, то ли чертежи. Над головами висело небольшое колесо с пухлой шиной, похоже, что от мотоцикла. Или от маленького самолета. Ян Яныч обошел нас и толкнул еще одну дверь. Навстречу ударили солнечные лучи с золотыми пылинками. Мы оказались в обширной комнате. Здесь тоже пахло старыми книгами, они тоже здесь были повсюду. А еще фотографии. Большие, в рамках. Напротив двери, прямо на стеллаже, висел застекленный фотопортрет. Большеглазый мальчишка с темной косой челкой и приоткрытым пухлым ртом. Лет мальчишке было примерно как Санчику. На черной матроске пятиконечная звездочка. Видно, что самодельная, с мятыми уголками. Ян Яныч сказал у меня за спиной. «Это и есть Леонид Васильевич Арцеулов. А точнее говоря, Ленчик, в возрасте 8,5 лет. Вечность назад. Сталин еще был жив. А это вот опять же Леонид Васильевич, но уже в недавние времена». Слева от портрета Ленчика висела еще одна застекленная фотография, поменьше. На ней старый человек с гладкой седой прической, с худым лицом и какими-то нетерпеливыми глазами. Словно задал вопрос и недоволен молчанием собеседника.